Глава 16. Ярик оставляет меня наедине с моим знакомым, сообщив, что будет ожидать в машине. Щурясь от весеннего солнца, разглядывая молодого человека, остановившись на лестнице. Он красив, превосходно сложен, в его глазах тайна, а в уголках губ — ухмылка. Наверное, он мог бы побороться с Артемом за звание самого красивого парня, что встречался в моей жизни. Но все же чего-то в нем не хватало, и я не могла толком сказать, чего именно. Но когда Артем находился рядом, все мое естество настраивалось на его волну. А сейчас, когда я смотрю на этого красавчика, во мне ничего не отзывается, лишь штиль, пустота. Не хочется думать, что это от того, что мои родственнички выработали во мне поведение жертвы. И теперь я спокойно воспринимаю издевки от мужа, потому что считаю это нормальным. «Привет, мистер Армани!» Стараюсь придать лицу беззаботное выражение, и у меня даже получается улыбнуться. Стереть из памяти недавний разговор с Артемом, от которого до сих пор жжется в груди. Интересно, он где-то поблизости? Сдерживаю себя от желания оглянуться. При свете дня ты еще красивее. Заяц цепляет пальцем один из моих золотистых локонов, который следует снова выкрасить в розовый. Как жаль, что я опоздал. Ты знала, Персик, что я тоже просил у Адама твою руку и сердце? Вопрос выбивает весь воздух из легких, и я смотрю на парня, ошарашенный этой новостью. Шутишь? Недоверчиво интересуюсь, пытаясь разгадать, что за игру он ведет. Заяц с нарочито грустным выражением на лице качает головой. Мне бы и хотелось ему верить, да создавалось ощущение, будто Заяц такой же, как и Тёма. Бездушный, опасный и холодный, но умеющий маскироваться под веселого общительного парня. Островскому же это совершенно не нужно — пытаться кого-то обаять своей улыбкой. Все готовы угождать, даже когда мой муж смотрит хмуро. Поэтому, должно быть, он придерживает улыбку в качестве козыря на случай важных переговоров. Вовсе нет, Персик, но ведь мы оба знаем, что все еще можно изменить. Он с каким-то странным напряженным выражением заглядывает мне в глаза. Не понимаю, о чем ты, хлопаю ресницами, изображая дурочку. Да ладно, растягивает он слова, прожигая меня своими шоколадными глазами. Все знают про Островского и его огромных тараканов. Непроизвольно внутренне напрягаюсь. Возникает ощущение, что, продолжая этот разговор, я подписываюсь на все куки на сайте, не глядя. Я слишком мало знакома с мужем, чтобы судить об его тараканах. Но слова Зейда разжигают интерес. «Боже, Персик, ты действительно пока ничего не знаешь. Это дает мне надежду». Зейд проводит костяшкой пальца по моей щеке, отмечая, что это прикосновение вызывает отторжение, но не двигаюсь. Смотрю на него. Мне слишком сильно хочется узнать, что он может рассказать про моего мужа, чего пока не знаю я. Надежду на что? Стараюсь немного отстраниться, хотя бы на пару сантиметров, чтобы Зейд не воспринял мой жест как отвращение и не передумал продолжать этот занимательный диалог. «Приходи в субботу в мое заведение, и я тебе расскажу». Протягивает мне визитку, напуская на себя туману. Вот хитрый жук. Забираю черную визитку, на которой золотыми вензелями выгравирован один лишь адрес. «Обязательно, только у мужа разрешение спрошу». Закидываю удочку, наблюдая за тем, как вытягивается физиономия Зейда. «Не рекомендую, Персик. Туз не отпустит тебя ко мне». Подмигивает мне, заменяет этим прощание и скрывается в своей тачке, припаркованной неподалеку. Озираюсь, пытаясь определить, мог ли Артем быть свидетелем этого разговора. Но что-то мне подсказывало, что Зейд знал, что Островский сейчас находится где-то в другом месте, например, между ног своей подружки. Ехать в особняк Островского, который язык не поворачивается назвать домом, не хотелось. И я сбежала к Ярику. У меня даже имелся весомый предлог. Нам нужно было смонтировать ролик для Ютуба. Но когда сил на работу уже не оставалось, а глаза хотелось засунуть в морозилку, я все же поковыляла к мужу, Стоило лишь вспомнить о своем новом статусе, как внутренне я вся содрогалась. Угораздило же. У двери меня встретила та самая девица, что жалась к рубашке Артема, как кошка к столбу, натертому кошачьей мятой. Она изобразила на лице насквозь фальшивую улыбку, приветствуя меня. «Диана, добрый вечер. Ваши вещи доставили. Распорядитесь, куда их отнести». На ее смазливом личике застыло такое выражение, будто это не я хозяйка в доме, а она, в связи с чем она делает мне великое одолжение, ведя со мной беседу. Если бы я планировала подольше задержаться в доме Островского, то непременно бы почистила весь персонал, но таких целей я не преследую, поэтому черт с ней. Поднявшись на второй этаж, я прошерстила свободные комнаты, а было их навалом, словно когда-то очень давно этот дворец был полон народа. И куда же делись люди из этих хором? Где все родственники моего мужа? Есть ли у него кто-то, кроме тех людей, что были на помолвке? Выбрала самую дальнюю от спальни мужа гостевую комнату в надежде, что нам не придется с ним пересекаться. Одно меня радовало. Мачеха не устроила подлости и не заменила мои вещи, которые я сама собирала перед брачной церемонией, на ненужный мне хлам. Должно быть, на такую пакость у нее просто не хватило воображения. Несмотря на усталость, я сама принялась распаковывать свои вещички, пока домашние феи застилали мою кровать чистым постельным бельем. От мысли, что этой ночью я смогу принять ароматную ванну и спать на подушке, которая не пахнет Артемом, становилось легче. Когда домработницы оставили меня наедине со своими мыслями и пожитками, я начала придумывать новые идеи для блога. Может, рассказать подписчикам о том, каково это — жить с абьюзером? Чую, в этой области вскоре приобрету немалый опыт. Мое воображение живо рисовало вирусные ролики, которые непременно станут популярными и принесут мне новых подписчиков. А подписчики — это деньги, а деньги — независимость от мужа и воли отца. «Что ты тут делаешь?» Холодный голос Артема вывел из радужных фантазий, заставив вздрогнуть от неожиданности. Обернулась на его голос. Он застыл в дверном проеме, опираясь плечом о косяк. С виду расслабленный и спокойный. Но мой организм инстинктивно ощутил опасность, выплескивая в кровь адреналин. Пульс подскочил, дыхание сбилось. Белая рубашка подчеркивала рельеф мышц, делая мужа похожим на греческого бога, не вылезающего из тренажерного зала. Синяки и ссадины на лице лишь прибавили привлекательности и грёбаной загадочности. И правда, мне до жути хочется узнать, где он заработал подобные украшения. «Разбираю вещи». Отвечаю нарочито спокойно, но пальцы от его присутствия начинают предательски подрагивать, а во рту пересыхает. «Разве не очевидно?» «Какого хера ты это делаешь в гостевой?» «О боже, что-то идет не по плану моего супружника. Контроль — это явно то чувство, от которого он возбуждается. И судя по тому, как потемнели его глаза, сейчас Артем злится». Не в силах справиться с нервами, я все же бросаю одну из своих ярких тряпиц обратно в чемодан. Смотрю на мужа зло, ощущая, как кровь начинает вскипать. «Слушай, у нас довольно странный брак, который никому из нас не интересен, не находишь? Давай хотя бы сделаем его немного комфортным. Ты живешь в своей мрачной спальне, а я здесь обустраиваю свой уголок. Никто никого не трогает, окей?» Я произнесла эти слова, едва ли не задыхаясь от негодования и подспудной ревности, скрывая за ними боль и уязвимость. «Нет». Коротко, не меняя тональности голоса и каменного выражения лица, отрезает Артем. «Ты будешь спать в нашей спальне». «О, Боже!» «Зачем?» Артем не отрывает от меня своих темных глаз, прожигая насквозь. А я никак не могу взять в толк, зачем ему это надо. Может, в его больных фантазиях он представляет, как трахает сов, а я лежу рядом. Зажмурилась, чтобы прогнать эту мерзкую картинку из воображения. Какая гадость! Но с него ведь станется. Твоя комната — это моя спальня, потому что ты моя жена, пустышка. В соседней разрешу сделать кабинет, Но спать ты будешь в одной кровати со мной, поняла?» Качаю головой. «Что значит спать?» Островский преодолевает то незначительное расстояние, что нас разделяло. Воздух в комнате будто загустевает, потрескивает напряжение. Отчего мне становится тяжелее дышать? Или это от того, что я ощущаю жар, исходящий от Артёма? Вкусный аромат его туалетной воды еще сильнее мутит разум. «А как ты думаешь,